Разумеется, предусмотрен вариант с обходными маневрами противника. Гарнизоны размещены по всей протяженности пути от Рвакейлин до Близнецов и замка Сигард на юге. В случае появления врага в одном месте немедленно будут высланы резервы для ликвидации прорыва. Дарану Мартеллу поручено дополнительно заручиться поддержкой озерных жителей и снабдить их обсидиановым оружием. Помощь местного населения окажется очень кстати. Для повышения эффективности командования и сокращения времени передачи приказов я придумал хитрую систему коммуникаций, ключевым элементом которой является Бран. Бывший коллега остался в Королевской гавани, но это никак не помешает ему помогать нам. Древовидец будет следить за обстановкой удаленно, передавая сведения мне. Я на основе имеющихся данных принимаю решения, а Бран их доносит до остальных командующих. Как именно доносит? Обычные люди не видят астральных проекций, как и огненные ходоки. Я потерял эту способность с потерей силы короля ночи, но видят и слышат воронов. Голосовые связки данного вида птиц способны имитировать человеческую речь. Бран не без упорных тренировок научился членораздельно говорить, вселяясь в воронов. Каждому высокопоставленному командиру выдано по клетке с пернатым. Моего штатного древовидца ждет тяжелая работа. Рвакейлин, древняя, почти полностью разрушенная крепость первых людей, расположенная в северной части перешейка. Это стратегически важное укрепление, охраняющее единственный путь на север. Тот, кто удерживает Рвакейлин, контролирует любое движение по суше между южной и северной частями Вестероса. Если верить сказаниям, в крепости некогда было 20 башен, но целыми остались только 3 из них, пьяная, детская и привратная. Стена, ныне почти разрушенная, была высотой около 30 метров и состояла из огромных, размером с сельский домик, блоков черного базальта. Но даже в таком состоянии крепость считается неприступной с юга, дорога идет между башен, а вокруг находится болото. Рвакейлин называют крепостью, а не замком, потому, что на протяжении всей известной ее истории она не служила резиденцией и управленческим центром ни для какого дома, а носила чисто военное значение. За прошедший год крепость слегка достроили, подлатали стены и разместили в ней, в ее окрестностях 20-тысячный гарнизон. Мое прибытие солдаты встретили с воодушевлением, мол, теперь мы точно покажем клятым белым ходокам. Так как Рвакейлин основной узел обороны, здесь разместились самые боеспособные войска из 3000 обращенных безупречных, остальные раскиданы по другим гарнизонам, 7000 волонтийцев, выживших после предыдущих боев, и 10000 рыцарей долины. Командуют ими Белый Слизень, Триарх Мейгир и Джон Ройс, с которым я пока еще не был лично знаком. Тут же ошивался Беррик Дондарион с отборной тысячей мечей из простора. Южнее в Близнецах с 15-тысячным войском сидит Даран Мартилл. Самые важные направления я поставил защищать тех, о ком имею хоть какое-то представление. Оборону второстепенных пришлось доверить всяким левым кадрам, основываясь на рекомендациях приближенных. В любом случае спрос за провал будет жестким, если до этого вдруг дойдет. Как долетели, Ваше Величество? Вежливо поинтересовался Триарх, вышедший встречать меня в компании Белого Слизня и высокого пожилого человека с бровями а-ля Брежнев. Последний носил кольчугу и стальной нагрудник. Порядок, только похолодало заметно. Как вы тут обживаетесь? Солдаты не жалуются. Вы поступили очень мудро, решив удерживать перешеек, а не отправляться к стене. Народ, идущий с севера, говорит, что там морозы такие стоят, каких лет 50 уже не бывало. Это только начало. Ходоки прорвались сквозь стену, мрачно произнес незнакомец с бровями. Ворон сказал правду. Вы Джон Ройс? Да, Ваше Величество, чуть поклонился лорд-защитник долины. Он самый. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что Ворон передал абсолютно точные сведения. Когда они будут здесь, учитывая время, которое они потратят на разорение севера, я бы назвал срок 2-3 месяца. Ройс недоверчиво хмыкнул. Там же слой снега в 15 футов. Все дороги засыпало. Они полгода будут продираться через леса и сугробы. Не забывайте, с кем мы имеем дело. Наш враг в самом прямом смысле воплощает собой снежную стихию. Их магия основана на манипуляциях со льдом и снегом. К тому же вихты не устают, им не страшен холод, не нужна еда. Они могут двигаться маршем круглые сутки. А что насчет ходоков? Они испытывают некоторые человеческие потребности в отдыхе, еде, но в гораздо меньших количествах. Вот, например, я или Белый Слизень можем не есть, не спать месяц без особого вреда для себя. Хоть какие-то хорошие новости. Как ваши солдаты уживаются с безупречными и волонтийцами? Спросил я у Ройса. Давайте будем честны. Далеко не каждому по нраву наличие иноземных войск на его родной земле. Мои командиры тщательно следят за дисциплиной. Была пара-тройка стычек с волонтийцами, но их сразу пресекли. Даже без убитых обошлось. А как с безупречными? Ройск рассмеялся. К ним просто боятся лезть. Кое-кто их считает натуральными демонами во плоти. Мы проводили тренировочные поединки. Один безупречный со своими огненными фокусами стоит четырех, нет, пяти обычных людей. Но в целом люди готовы прикрывать друг друга. Общая угроза порой объединяет лучше всего. Поэтому за сплоченность не волнуйтесь. Мы все знаем, от лорда до рядового мечника, ради чего сражаемся. Не каждый готов поверить в существование иных. Демонстрация вихта в клетке, кивнул Ройс. Достаточно убедительное доказательство. Разместившись в крепости, я начал дожидаться приближения армии иных. Без дела никто не сидел. Солдаты проводили учебные поединки, достраивали укрепления. Я же с Элайной на драконе вел разведку перешейка, излетали местность вдоль и поперек. Лучше знать заранее возможные направления ударов и маршруты продвижения противника. Я не брезговал приземляться на болотах, проверять толщину образовавшегося льда, глубину водоемов. Результаты исследования географических особенностей перешейка обнадеживали. Западнее рваки или иным не пройти, и главное препятствие на их пути – река Горячка, впадающая в залив Соленое Копье. Даже если ходоки умудрятся заморозить воду в отдельном месте и форсировать преграду, дальше их ждут сотни километров более мелких рек, озер и болот. Орда из сотен тысяч вихтов там однозначно не пройдет. Иные не смогут замораживать буквально все на своем пути, их силы тоже имеют пределы. Остается лишь вариант слабовой атакой рвакиелин в направлении Королевского тракта, шаг вправо, шаг влево и увязнешь в трясине. Прибрежные поселения южнее перешейка предупреждены о возможной атаке противника с моря. Я не удивляюсь, если ходоки с помощью обращенных одичалых, пленных северян решат воспользоваться кораблями и лодками. В Белой гавани и Бараутоне во время эвакуации войска получили приказ уничтожать тепловсредства, которые невозможно забрать с собой, все вплоть до последней дырявой шлюпки. Поток беженцев с севера продолжал тянуться, но с каждым днем он становился меньше и меньше. Далеко не всем везло добраться до перешейка, кто-то пополнил ряды армии мертвых, кто-то замерз в пути или заблудился. Местность за рвом Киелин отныне враждебная территория, где рыскают орды ходоков и вихтов. Прорвавшись через стену, разгромив армию Сноу, противник разбился на десятки крупных и малых отрядов. Их цель вполне понятна – поскорее разорить населенные пункты, подавить сопротивление и пополнить свои ряды новым мясом. Иным это вполне удавалось. Замки, мелкие деревни и городки, отрезанные от внешнего мира стихии, истреблялись один за другим. Серьезный отпор враг встретил лишь дважды, у стены и под Винтерфиллом, где Санса с 2000 солдат держалась целых 6 дней. Им серьезно помогло обсидиановое оружие и дикий огонь, которыми я их снабдил. Тем не менее, вихтов было слишком много. Когда кучи мертвечины достигли высоты стен, враг прорвался внутрь и Винтерфилл быстро пал. Бран просил меня эвакуировать сестру на юг, но я был вынужден отказать ему в этом. Рисковать ради бесполезной бабы стратегически важной боевой единицей в виде дракона нецелесообразно. Разумеется, своему древовидцу я сказал об этом в более деликатной форме. Он нехотя согласился с моими аргументами, однако потеря двоюродного брата и родной сестры сильно ударила по нему. Осталось лишь двое старков, Арья и Бран. Бран сидел в Королевской гавани, Арья путешествовала по Иссасу в компании бродячих артистов и, кажется, пока не особо рвалась домой. Впрочем, дома у них теперь нет. Мой король, обратилась ко мне Мелисандра, когда я один стоял на башне крепости и отстраненно наблюдал за тренирующимися внизу солдатами. Я вам не помешала? Нет, Мелисандра, не помешала. Я давно хотела с вами кое о чем поговорить, осторожно сказала красная жрица. Дело касается вашей сестры. Что с ней не так? Она не та, кем является на самом деле. Вы должны знать, внутри нее сидит некая сущность. Я разглядела это в нашу самую первую встречу. И ты молчала столько времени, я не была уверена до конца. Недавно мне удалось добыть из ее гребня достаточно волос и провести особый ритуал. Пламя полностью подтвердило мои опасения. Думаю, пора ей узнать часть правды, иначе потом сделает какую-нибудь глупость, руководствуясь благими мотивами. Мелисандра узнала о том, что я из другого мира еще во время беседы с великим иным, однако никаких вопросов после этого не задавала. Возможно, слова врага красная жрица не восприняла всерьез, ведь, как считают сторонники Глориантва, великий иной пытается сбить верующих с истинного пути с помощью всевозможных уловок. Внутри Дейнерис сидит тень-убийца. Брови жрицы поползли вверх. Там самое, которое служило вам в Астапоре. Кое-кто гадал, куда она делась. Я вам отвечу, никуда она не девалась. С разрешения владыки тень овладела телом Дейнерис. Но зачем, скажем так, после возвращения Дейнерис из мертвых ее личность претерпела изменения, она стала вспыльчивой, неуправляемой. Иными словами, повредилась рассудком. У меня не оставалось выбора, кроме как дать тени разрешение занять место Азорахая. Мелисандра кивнула головой. Миссия важнее всего. Вы поступили очень мудро, мой король. Наша миссия почти завершена, ответил я. Если победим, чем ты займешься потом, Мелисандра? Продолжу служение владыке. Долго ли оно продлится? Тебе не так уж много лет жить осталось. Твое ожерелье ведь это лишь временная отсрочка неизбежного. Жрица загадочно улыбнулась. Важно лишь то, что жизнь продолжится. В своих прогнозах насчет вихтов я не ошибся. На зачистку и разорение севера у них ушло чуть больше 3 календарных месяцев. Бран докладывал, что противник стягивает все силы на юг к курганам. Район их сосредоточения находится примерно в 100 километрах севернее рва Килин. Одновременно с этим резко ухудшились погодные условия. Легенды не врут, с приходом иных устанавливается белый хлад, очень холодная и очень влажная погода, с густым снегом или ледяным дождем, туманом, часто с сильным северным ветром. В таких условиях мороз переживается очень тяжело, а видимость снижается практически до нуля. Впрочем, в нашем случае все не так критично. Наличие дракона частично нейтрализовало погодную магию иных. Условия для обычных людей были вполне терпимыми. Простуды, легкие обморожения случались, однако массовой гибели от холода не наблюдалось. О появлении передового отряда противника мы узнали заранее от прискакавших разведчиков. «Много их?» – спросил я у взволнованного солдата долины, который пришел на доклад. «Не очень. 6-7, трудно сказать. Среди них были ходоки», — боец замялся. «Государь, я не знаю. Спрошу иначе. Ты видел там твари на дохлых конях? А, да, была парочка, кажется. Понятно. Это разведка боем. Ваше Величество, там еще были эти, здоровенные белые жуки. Может, пауки? Да точно», — закивал солдат. «Пауки. Здоровенные такие зверюги будут, сосла или кабана, и глазища синим светится. Хорошо, ты свободен». Я повернулся к командирам своих войск. «Итак, они скоро будут тут. Встретим гостей как полагается. Чуть севернее крепости, на холмах, где проходил королевский тракт, мы организовали первый кордон. Узкую полоску проходимой местности шириной 300-400 метров обороняли 20 тысяч солдат. Я хотел бы разместить больше, да только это физически невозможно. Под военные лагеря так приспособили каждый маломальски пригодный участок земли. Не селить же солдат в самой трясине. Плюс их всех надо кормить, поить чем-то, не допускать антисанитарии. Я с Элайной и своими приближенными поднялся на бревенчатый помост, сооруженный на возвышенности. Отсюда удобно наблюдать за обстановкой и осуществлять непосредственное руководство войскам. Укрепления состояли из баррикад, сложенных из камня, бревен. На самом переднем краю обороны вырыты ямы, утыканные метровыми пиками с наконечниками из вулканического стекла. Упав туда, вихт с большой долей вероятности окончательно упокоится. На этом сюрпризы для армии мертвых не заканчиваются. Обсидиановые стрелы, копья, напалмовые бомбы, огненные мечи безупречных. Это только первая линия обороны. На второй гадов поджидает дракон, засевший возле замка. Зачем рисковать Элайной и драконом в воздухе, когда можно разместить их на выгодной позиции и спокойно жечь наступающую мертвечину? «Вон они», — указал Ройс на приближающуюся к нам толпу мертвяков. Они шли безмолвно, почти не издавая звуков. В воцарившемся из-за сильной облачности тумана сумраке их сияющие синим глаза были видны издалека. Если б люди видели подобное впервые, то наверняка бросились бы в паническое бегство. Но мы подготовились. Толпы вихтов, конечно, внушали тревогу, но нынче не воспринимались как непобедимый ужас из темного прошлого. Жуть какая-то. Я взглянул на противника через подзорную мирийскую трубу. Занятно. Впереди толпы жмуриков ползли гигантского размера пауки белого цвета с синими глазами. Разведчики не соврали. А вот командира мертвого отряда видно не было. Наверное, издали управляет своими марионетками. Приготовиться к бою! — прокричал Ройс солдатам. В один момент вихты прибавили ходу и теперь уже бегом надвигались на наши позиции. «Лучники, залп!» — крикнул один из командиров войск долины. Град обсидиановых стрел ощутимо проредил мертвечину. Процентов 15 выбить удалось. Залп. Итого минус треть вихтов. Оставшиеся угодили в ямы или попытались преодолеть линию укреплений. Только мертвяк, щелкая зубами, пытается забраться на баррикаду, как получает копьем в грудь или топором по маковке. Ледяные пауки, как оказалось, тоже вполне убиваемы. Получив ранение обсидианом или серьезное повреждение обычным оружием, гигантский арахнит рассыпается кучкой снежной пыли. А вдалеке, охраняемый десятком ходячих трупов, за происходящим наблюдал одинокий всадник в черных одеждах на мертвом коне. Когда побоище закончилось, белый ходок развернулся и удалился прочь. «Вот и прощупали нашу оборону», — сказал триарх Мейгир. «Его люди при необходимости готовы в любой момент заменить выбывших из строя солдат долины. Что дальше? Ударит всем, что есть? То есть на нас попрут мамонты и великаны? Не могу сказать точно. Может, да, а может, иные приберегут здоровяков на потом и вместо проламывания обороны грубой силой попытаются затопить нас морем людских трупов. Я бы на их месте действовал по второму варианту. Великаны и мамонты пригодятся потом при штурме крупных городов и крепостей». Сутки спустя орда мертвецов из сотен тысяч трупов была почти у рва Киелин. «Нам придется сдерживать непрекращающуюся лавину трупов и магических тварей. Прорвут первую линию, не страшно, есть вторая, третья и так далее линии кордонов. Моя армия может спокойно отступать вплоть до близнецов и лунных гор. Главное, в процессе накрошить побольше вихтов и ходоков. С пополнением сил у противника возникнут серьезные проблемы, ведь у большинства живых вырезан или нарисован на теле защитный оберег, о котором мне в свое время рассказал трехглазый ворон. Примерно в полдень следующего дня они начали полномасштабный штурм. Никакого волнения я больше не испытывал, лишь холодную решимость. Стада человеческих трупов тупой массой перли вперед. Первые ряды закономерно полегли от залпов обсидиановых стрел, провалились в ловчие ямы, но для противника такие потери — капля в море. Из-за скапливающихся под баррикадами тел вихтам становилось все легче и легче подбираться на позиции защитников. Что характерно, попытки обойти нас со стороны болот закончились, едва начавшись. Крупные группы вихтов быстро вязнут в полузамерзшей трясине. Некоторые одиночки все же добирались до цепи холмов и насыпи, через которые проходил королевский тракт. Солдаты были наготове и успешно истребляли прущую с флангов нечисть. Однако на основном направлении атаки стало совсем жарко, гора обезвреженных трупов скоро станет выше самих баррикад, а прошло всего полчаса с начала битвы. Пора поддать огоньку. Стоящий рядом со мной и Джоном Ройсом солдат протрубил в рог один длинный сигнал. Теперь у безупречных развязаны руки в применении магии напалмовых бомб. Мечи в руках моих ходоков зажглись колдовским пламенем. Отдельные индивиды, наиболее преуспевшие в пиромантии, пускали языки огня с вытянутых ладоней. К лучникам, пускавшим обсидиановые стрелы, присоединились гренадеры. Количество вихтов начало сокращаться в 5 раз быстрее. Пламя – худший их враг. Ходячему мертвяку для того, чтобы загореться, достаточно порой мелкой искры. Самый смешной момент заключался в передаче огня по цепочке. Воспламенившийся зомбак, по всей видимости, испытывает некое подобие болевых ощущений и начинает бешено метаться по сторонам, попутно поджигая своих ближайших сородичей. Пожар среди дохляков распространялся с ужасающей быстротой. Одновременно горели сотни, возможно, тысячи оживших трупов. Запах от них шел непередаваемый. Горелая шерсть, волосы, мясо. Наступление застопорилось. До снежных кукловодов через какое-то время дошло, что с их марионетками на переднем крае творятся печальные вещи. Случилось невероятное, мертвяки отступили. Солдаты на баррикадах издавали радостные кличи. «Мы надрали им зад», — с нескрываемой радостью сказал Ройс. «Не так уж они страшны. Погодите, скоро ударит снова, и снова сгорят. На сей раз, вероятно, бросит в атаку обращенных одичалых. Раз вихты не справляются, мои предположения снова подтвердились. На новый штурм иные бросили одичалых под прикрытием густого ледяного тумана. Не слишком действенная вещь, но хоть что-то. Орущая толпа дикарей в шкурах, вооруженная чем попало, карабкалась по трупам вихтов и смело бросалась в бой с огненными ходоками. Залпы обсидиановых стрел, Взрывы гранат и пиромантия действовали на одичалых с меньшей эффективностью. С нашей стороны появились первые убитые и раненые, но на их место сразу вставали новые бойцы из числа безупречных и волонтийцев. Все было организовано максимально эффективно, сотни часов учений не прошли бесследно. Люди хорошо знали, как бороться с этой нечистью. Натиск не прекращался. Обращенные одичалые, несмотря на гибель многих сотен товарищей, прибывали и прибывали. Заготовленный на баррикадах запас обсидиановых стрел, напалмовых гранат подходил к концу. Огненные ходоки от беспрерывного использования колдовства постепенно выдыхались. Нашу оборону начали продавливать. Труби отход. Гарнизм дал 3 коротких сигнала. Это значило, что войска следовало организованно отходить на второй рубеж к крепости. Уж там мы задержимся подольше. Задача первой линии была немного потрепать врага, оценить его ударную мощь. Мы выполнили и перевыполнили план, укокошив несколько тысяч вихтов и одичалых. Притом наши безвозвратные потери едва перевалили за 200 бойцов. Вражеская орда подсократилась на 2%. Кажется, цифры небольшие, но с каждой такой стычкой потери врага лишь увеличиваются. После десятка сражений армия иных поредеет на 20, 30, а то и на 40%, а пополнять ее с большой легкостью не выйдет. После этого мы сможем нанести серию контрударов, если не вмешается великий иной и не смешает все карты. Черт его знает, на что он способен. Натуральная темная лошадка, как Ирглор с остальными высочайшими. Я могу довольствоваться лишь ненадежными слухами и теориями, подчеркнутыми из книг, рассказов Нейриса, Квиберна и Мелисандры. Люблю запах напалма по утрам. Я с кружкой травяного чая поднялся на стену крепости после небольшого отдыха. Обстановка ничуть не изменилась. Мертвецы накатывают волна за волной, мы их поджариваем, они, получив очередной раз по рогам, отходят. У нас появляется пауза в 3-6 часов, пока не погаснет горящая диким огнем земля, трупы. Замысел иных прост и логичен, непрерывными атаками истощить наши запасы дикого огня, после чего двинуться дальше. Ничего, ребята, скорее истощатся ваши вихты. В крепости зеленого напалма и гранат еще много, плюс с юга каждый день привозят новые партии. Воздух пропитался едким запахом адской алхимической смеси и горящего мяса. Мелкое неудобство, можно привыкнуть. Чего? Уставилась на меня Элайна. Давно мечтал это сказать. Тебе весело, что ли? Ну, да и что? Я, по-твоему, должен всегда ходить с постной рожей? Я глянул под стены Арвакилин, где образовался 10-метровый ковер из горящих или уже сговерших трупов. Тем более, бодрый настрой короля передается его солдатам. Заметила, никто здесь даже близко не унывает, не впадает в панику. Рано или поздно нам все равно придется отходить, не сегодня и не завтра. К нам подошли Джон Ройс и Триарх Мейгир. Я сразу обратился к ним. Смотрю, дела у нас пока идут неплохо, милорды. Оборона прочно держится, кивнул бронзовый Джон. Враг не пройдет. Ваша стратегия оказалась очень эффективной, ваше величество. Вы мне льстите, милорд. До этого додумался бы любой, кто не прячет голову в задницу и знает сильные, слабые стороны иных. Так или иначе, победа не за горами. Сперва надо победить. Лезущих с флангов через подмерзшие болота вихтов успешно истреблял отряд под командованием Беррика Дондариона. Их поддерживал Драгон. Дабы наш дракоша не получил ледяным копьем в глаз, мы его не стали поднимать в воздух. Вместо этого ящер сидел за крепостью и в случае необходимости немножко пожаривал ледяных тварей. Не только человеческие трупы лезли, но и ледяные пауки. О долгой ночи ходит столько жутких легенд, где иные представляются воплощением самой смерти. Как оказалось, при должной подготовке и грамотном планировании с ними можно успешно бороться, неся при этом минимальные потери. У страха глаза велики. Думаю, раз боевые действия складываются в нашу пользу, вероятность прямого вмешательства великого иного растет изо дня в день. Впрочем, я и тут подготовился. На 4-й день обороны оживился коммуникационный ворон. Один из воинов Джона Ройса принес клетку с птицей прямо к нам в ставку. Ваше величество, пришли вести из долины. Что там стряслось? Нахмурился Ройс. Чаячий город, атакован иными. Лорд-защитник долины аж подскочил от услышанного. Как? Высадились с моря. У них лодки и корабли. Седьмое пекло. Ройс слегка стукнул кулаком по столу. Почему прозевали? В послании не сказано. Они лишь просят о помощи. Хорошо, Бран, молодец, что сообщил. Нужно передать что-то. Ворон склонил голову на бок. Подожди пока. Я обратился к Ройсу. Можем отравить подкрепление через зеленый зубец. Дня за 4 доплывут. Правитель долины глубоко вздохнул. Да, так и сделаем. Бран, скажи принцу Дарану, чтобы отправил как можно больше людей к чьей-чему городу кораблями. Хорошо. Десант иных в долине хоть и стал неожиданностью, катастрофой данный инцидент назвать можно с натяжкой. Большое количество сил по морю враг перебросить не в состоянии, особенно учитывая то, что перед отступлением поступил приказ об уничтожении оставляемых плавсредств. С другой стороны, имея возможность пополнять свои ряды за счет убитых людей. Будем реалистами, абсолютная монархия только начала утверждаться, королевские приказы для многих лордов менее приоритетны, нежели приказы их сюзеренов. Заклеймить защитным оберегом успели далеко не 100% населения, Дайрглор, если 2/3 удалось обработать. Посмотрим, что выйдет в итоге. Чайчий город ходоки не зря выбрали в качестве места высадки. Как-никак, один из 5 крупнейших городов Вестероса с населением около 250 тысяч человек. Идеальное место для осуществления рекрутского набора. Стратегический план ходоков мне был не очень ясен. Допустим, разорят они Чайчий город, что потом? Я бегал глазами по разложенной на столе карте Вестероса, стремясь разгадать замысел противника. Видения Мелисандры совсем перестали работать. С ее слов Великий Иной создавал какие-то помехи. Пойдет ли противник маршем по долине Арренов, я бы не стал этого делать по той простой причине, что штурм горных крепостей и перевалов дело долгое, сопряжено со значительными трудностями. Логичнее будет пополнить свои ряды новыми трупами, затем воспользоваться захваченными плавсредствами и высадиться южнее, скажем, в районе мыса Расколотая Клешня, а уж оттуда открывается широкий оперативный простор, можно двинуться прямиком на столицу или на север к близнецам, для нанесения удара по нашим тыловым коммуникациям. Получается, лобовая атака Рвакейлин, отвлекающий маневр, вот суки, нас поймели. Поубавив собственного негодования, я принялся искать выход из сложившейся ситуации. Отвести часть сил с перешейка на юг, только вот куда именно, даже если о месте высадки я узнаю сразу, войскам потребуется больше недели на дорогу. За это время иные успеют опустошить не один десяток деревень и серьезно нарастить свою ударную группировку. Не годится. Следует пресечь угрозу в зародыше. Я позвал к себе Элайну. Для тебя есть задание. Какое? Лети в долину. Сосульки на Чайчий город с моря напали. Поддержи огнем местных. Я не думаю, что это хорошая идея, возразила Элайна. Основной натиск иных здесь, а не в долине. Дракон нужен тут. Атаки Рвакейлин, вероятно, являются отвлекающим маневром. Если ледышки разгуляются у нас в тылу, мы проиграем. Откуда такая уверенность? Не стоит недооценивать врага. Стратегия сосулек имеет хорошие шансы на успех. Они неспроста выбрали местом высадки Чайчий город. Во-первых, там большая численность населения. Во-вторых, крупнейший порт во всей долине. В-третьих, в случае нападения подмога подоспеет не скоро. Если вообще подоспеет из-за заваленных снегов перевалов и дорог, разжившись достаточным количеством новобранцев и судов, иные, вероятно, высадятся южнее где-нибудь в районе разбитой клешни. Что будет дальше, думаю, объяснять не надо. Рглор, меня раздери, там до столицы будет рукой подать. Я тебе о чем и говорю. Ты уверен, что без драгона оборона выстоит? Уверен. Дикий огонь нам подвозит своевременно. Вылетаю немедленно, ответила драконья наездница. Выжги их полностью. Нельзя дать этой заразе расползтись на юге. Даже если пострадают обычные горожане, гибель пары тысяч, или даже пары десятков тысяч жителей Чайчьего города ничто по сравнению с десятками миллионов остальных вестеросцев. Порой для спасения большинства нужно пожертвовать некоторым меньшинством. Поняла. Следуя моему приказу, Элайна в тот же час вылетела в долину. Гарнизон, обороняющий ров Кейлин, остался без драконьей поддержки. Это стало ощутимо почти сразу. Вихты усилили натиск, сдерживать их стало труднее, потери среди личного состава стали расти быстрее. А чуть больше суток спустя на связь через ворона вышел Бран. «Ваше Величество, будет лучше, если сперва об этом узнаете только вы». Я обратился к присутствующим в зале. «Оставьте нас». Сказано, сделано. Командующие армией покинули ставку. Ворон посмотрел на меня, а затем произнес: «Элайна и Драгон мертвы». В этот момент меня словно парализовало. Я был опустошен настолько, что не осталось месту злости и сожалению. Как, после того, как она начала жечь мертвых в городских кварталах, один из ходоков забрался на крышу с ледяным копьем, выждал подходящий момент и поразил драгона в голову. Элейна разбилась при падении. Не время и не место лить слезы. Сперва нужно выиграть войну, а чувства отодвинуть на задний план. В конце концов, возможно, Арглор согласится потом вернуть Элейну обратно. Много мертвяков успела сжечь, около половины. Однако управлявшие ими ходоки почти все сгорели в огне. Дело дрянь. После разговора через ворону, я вновь пригласил командиров армии в зал. «Итак, милорды, мы остались без дракона». «То есть как?» – выпучил глаза правитель долины. «Моя сестра на драгоне истребляла мертвецов в Чаячьем городе. Они пали от ледяного копья иных. И что теперь?» – мрачно спросил волантийский триарх. «Как мы справимся с ордой без дракона?» «Придется постараться, значит. Солдатам ничего не говорите, дабы не подрывать боевой дух. Без драгона мы продержимся здесь еще 3 дня, не больше», – заметил Дондаррион. «Потом придется отходить. И что, если вы не заметили, лорд Дондаррион, южнее вдоль всего королевского тракта выстроены 12 фортов. Как раз на подобный случай. За эту ночь среди моих солдат потери составили 32 убитыми, 26 раненых», — отчитался триарх Мейгир. «У вас сколько, лорд Ройс?» «21 раненый, 16 убито». «У безупречных как дела?» «Трое убитых, ранены 10». Из них 6 вернутся в строй к вечеру. Удовлетворенный докладами, я подвел итог. Пока дела обстоят неплохо, потери ниже ожидаемых. «Проблема в другом», — сказал Джон Ройс. «Под привратной башней образовалась куча трупов, которая скоро превысит высоту стены. К тому же у некоторых из моих людей уже наблюдаются отравления из-за постоянно горящего дикого огня». «Да, кстати», — подтвердил триарх из Валантиса. «Самочувствие у многих солдат паршивое. Тошнота, головные боли, жар. Ну, так чего вы не смените их? Резервов у нас вроде хватает пока. Они вроде держать оружие способны. Просто я хотел узнать, может, есть какое-нибудь снадобье для...» Молоква внезапно оборвал свою речь, уставившись куда-то в сторону. Из небольшого окошка в зал сочился угольно-черный дым, постепенно приобретавший человеческие очертания. «Сказать, что я был рад, не сказать ничего. Рано же мы Элейну похоронили. Не ждали?» Тень убийца приняла облик Дейнерис. Все присутствующие, кроме меня и белого слизня, насторожились. «Миледи», — пробормотал Джон Ройс, — «но как, вы же погибли?» «Да, в какой-то степени вы правы», — согласилась Элейна. «Мое тело погибло, но дух остался, а я тебя уже похоронил». Элейна улыбнулась. «Хоронить нужно того, кто кинул в драгона копье. В смысле, я разобрала по частям того ледяного ублюдка, отсекала ему ноги, руки, член и так далее. Потом разобралась с его дружками. Правда, и мне досталось. В смысле, один из ходоков ткнул в меня своей ледышкой. До сих пор болит». «Чаячий город в безопасности?» — спросил Ройс. «Я перебила всех ходоков, до кого смогла дотянуться. Но вот Вихтов придется истреблять уже кому-то другому. Жаль, драгона потеряли», — произнес я. «Без него мы как без рук. Но есть я. Могу хоть сейчас добраться до ходоков и прикончить их». Данное предложение меня заинтриговало. Одним ударом вывести из игры высший командный состав вражеской армии. И, по сути, война будет выиграна. Контроль над Вихтами исчезнет. С обращенными одичалыми как-нибудь справимся. Вмешается ли после этого великий иной? Вполне может быть. Так или иначе, пора эту войну прекращать. Действуй. «Постойте», — встрял в разговор ошарашенный триарх Мейгир. «Если я правильно понял, леди Дейнерис в своей новой форме может скрытно проникнуть в стан иных и уничтожить их?» «Абсолютно точно, триарх. Уничтожим вражеских полководцев, и орда станет неуправляемой. Просто отличный шанс, нельзя его упускать. Значит, не будем медлить. Ты только осторожнее», — говорю ей. «Не дай себя задеть. Я знаю, что делаю». Элейна рассеялась в воздухе и отправилась истреблять иных. Я со своими подчиненными и союзниками поднялся на крепостную стену. Надеюсь, в ближайший час наступит коренной перелом ситуации. Минуты сменялись одна другой, натиск мертвецов продолжался. Рвались напалмовые бомбы, солдаты на стенах и земле вели ожесточенные схватки. И, вот, что-то в поведении Вихтов заметно изменилось. Одни упали замертво, вторые неподвижно застыли на месте, третьи продолжали рваться вперед, но уже без намека на какую-либо слаженность. «Ха, кажется, получилось. Она справилась». Джон Ройс внимательно следил за оставшимися толпами Вихтов под стенами. «Да, минут через 10 рядом с нами нарисовалась довольная Элейна. Как все прошло, они ничего не успели толком понять. Большинству я просто посносила головы, оставшихся просто выпило. Тут погода резко начала портиться. Усилился ветер, посыпал снег, быстро переросший в настоящий буран. Температура упала на добрый десяток градусов. Оставшиеся вихты атаковали снова с удвоенной яростью. У меня возникло нехорошее предчувствие. Он здесь. К нам подбежала Мелисандра с безумным выражением лица. Что-то ее заставило ее запаниковать. А ведь красную жрицу трудно заставить бояться. Я взял ведьму за плечи. Успокойся. Объясни толком, что с тобой стряслось. Великий иной здесь. Пришел за нами. Что-то я его не вижу. Призовите владыку. Молю вас. Быстрее. Ладно, ладно. Все отойдите в сторону. Достаю из кармана флакон с кровью Азорахая. Выливаю себе под ноги и произношу заветные слова. Слотовератаница. Посмотрим, что будет дальше. Разлитая кровь загорелась кроваво-красным пламенем. В каменном полу образовалась некая воронка, напоминающая огненный водоворот. С каждой секундой она продолжала увеличиваться, пока не достигла 4-метрового диаметра. Лицо обдало жаром. Оттуда показалась голова существа, плечи, а затем все остальное. Перед нами появилось нечто, очень напоминающее Саурона в своих доспехах, только они были не черные, а раскаленные до красна, буквально пышущие жаром. За узкой прорезью шлема виднелось два красных горящих глаза. Мелисандра упала на колени, остальной народ застыл в изумлении. Тырглор, его воплощение, созданное для этого мира, пробасил 4-метровый гигант в доспехах. Ты выполнил свою миссию, посланник. Эра противостояния льда и пламени близится к завершению. Что дальше? Мы вступим в бой с великим иным и окончательно уничтожим его. Нужна поддержка, это дело высочайших. Смертные тут ничего не смогут сделать. Надеюсь, вы справитесь с ним. Я тоже, мне показалось, что в голосе этого существа проскользнула неуверенность. Тем временем в полукилометре севернее рва Киелин образовался ужасающих размеров снежный смерч. Вихты прекратили атаку, после чего развернулись и двинулись в сторону бушующей стихии. Разрастающийся торнадо поднял в воздух сотни тел. Мертвая плоть бешено крутилась в воздухе, сталкивалась, слипаясь в одну сплошную массу. У меня образовался ком в горле от осознания происходящего. На свой страх и риск обращаюсь к Круглору. Чего медлить? Если это иной, то лучше бить его, пока он не собрался полностью. Аватар бога повернулся ко мне, отчего волосы встали дыбом. Нужно дождаться, пока он полностью воплотится в своей оболочке. Так он будет уязвим. Через несколько минут торнадо утих. Над болотами возвышалась тварь ростом 30 метров. Жуткая кентавроподобная дрянь с тремя длинными ногами, на которых держалось бочкообразное туловище. Из верхней части туловища торчал торс с двумя руками и бесформенной головой. И это все состояло из нескольких сотен мертвых тел. Самое мерзкое и отвратительное из того, что мне когда-либо довелось видеть. Твою мать, он раз в 15 больше тебя. Размеры не имеют значения, ответил аватар. Важна лишь сила. Рглор исчез в огненной вспышке и тут же появился в другом месте, на холме в 100 метров от гигантского некромофра. Секундой позже я заметил еще две вспышки, из которых материализовались двое других существ. Гуманоиды. Один напоминал здоровенного двуного козла с черной шестью, другой имел голую шкуру с зеленоватым отливом и башку, как у морского черта. «Ваше Величество», — с надеждой обратился ко мне Триарх Мейгир, — «что нам делать? Ничего мы больше не сделаем. Остается просто наблюдать». К парапету башни подошла Мелисандра. Посмотрев на готовящихся к схватке демонов, она неистово расхохоталась. «Узрите, люди, вам довелось лицезреть битву самих богов. Сам владыка света снизошел в наш мир, чтобы защитить наш мир от зла». Вокруг Рглора и его приятелей закружились языки пламени. Демоны ударили по гиганту одновременно, к нему протянулись три огненные змеи. Иного местами подпалило, но заметного вреда нанесено не было. С руки великого иного сорвался бледно-голубой луч, который прошелся по демонской троице. Козел и Рглор выдержали удар, рыбоголовому повезло меньше, поток магической энергии рассеял его на мельчайшие частицы. Демоны решили сменить тактику, от обмена колдовскими ударами до более грубых методов. В руках черного козла материализовался трезубец. Я наконец понял, что это был квохарский бог. Рглор сотворил себе пылающий белым пламенем хлыст. Великий иной повторил залп голубоватым лучом и на сей раз ни по кому не попал. Демоны успели вовремя телепортироваться. Материализовавшись прямо под ногами у иного, Рглор взмахнул хлыстом. Три конечности, состоящие из сплавленных друг с другом мертвых тел, оказались перерублены пополам. Некроморф с грохотом падает на землю. Тут из воздуха возникает черный козел и бьет трезубцем в бесформенную голову великого иного. Гигантская тварь издала оглушительный визг, после чего из туши вырываются щупальца. Они хватают черного козла, разрывают на части. Рглор безуспешно пытается спасти неудачливого товарища. Удар огненного хлыста перерубает щупальца и отделяет торс великого иного от основной туши. Я уже был готов обрадоваться. Вот она победа, наконец-то. Но обрубок не думал подыхать. Отрубленный торс вытянул руки вперед и обдал Рглора мощнейшим потоком магии. От ослепительной вспышки я и остальной народ зажмурились. Открыв глаза, я больше не видел Рглора, лишь расчлененного иного, который начал собирать себя по кускам. Нет, не может быть. Мелисандра пребывала в состоянии глубокого шока. Владыка не мог пасть. Почему я больше не чувствую его присутствия? Я не находил слов. Я тоже был потрясен. Неужели все кончено? Столько испытаний, сражения и вот таков финал, когда казалось, близкая победа обернулась грандиозным поражением. Если владыки преисподней не смогли совладать с иным, то не сможет больше никто. Ваше Величество, какие будут приказы? Обратился ко мне Дондарион. В первый раз не нашел себе сил ответить. Я пребывал в растерянности. Ваше Величество, собравшийся заново некроморф поднялся на ноги и повернулся в сторону рва Килин. Между его вытянутыми руками начал формироваться синий искрящийся шар. Бежать поздно. В момент, когда тварь выпустила в сторону крепости сгусток магии, я ощутил, как кто-то обхватил меня за грудь и резко потянул вверх. Земля стремительно удалялась. Это взлетела Элайна, попутно схватив за грудки меня и белого слизня. Внизу произошел ужасающий силы взрыв. Белая вспышка, сравнимая по яркости с таковой при детонации ядерной бомбы. Затем я почувствовал на себе ударную волну, словно врезалась машина на полном ходу. На месте рва Килин теперь образовались оплавленные развалины. Все, пиец, приплыли. Отлетев южнее километров на 80, Элайна приземлилась на одном из холмов посреди болот. Нужно привести себя в чувство и решить, как поступить дальше. Теперь мы сами по себе, друзья мои. Война проиграна, пора думать о собственном выживании. Проиграна, мой король, покосился на меня белый слизень. Но у нас еще осталось полно войск. Вмешательство иного полностью поменяло расклады. Вы видели собственными глазами, с этой тварью не справились даже сильнейшие демоны преисподней. Что уж говорить про нас, никакие войска не помогут. Нужно забрать нашу дочь из столицы, сказала Элайна, как можно скорее. Придется валить на летние острова, но делать это будем организованно, без лишней спешки. Если люди увидят раньше времени, что король чего-то боится, начнется паника. Мы бросим людей на произвол судьбы, мы сделали все, что могли. Других вариантов кроме бегства не вижу. Элайна кивнула. Как скажешь, не забывай, что отныне никакого покровительства высших сил у нас нет. Если умрем, то с концами. Глава 24. Бегство. Моему появлению в близнецах Даран Мартилл сильно удивился. Раньше на драконах разъезжал, а сейчас оседлал летающего призрака. Элай не хватало сил, чтобы тащить на себе двух человек. Не очень удобный способ путешествия, но зато самый быстрый из возможных. Не на лошади же мне скакать, ваше величество. «Могу я узнать причину, по которой вы прибыли сюда?» – спросил Дарнийский принц, попутно косясь на Элайну в облике Дейнерис. «Мы проиграли. Окончательно и бесповоротно. Я видел настоящую битву богов. Рглор пал в схватке с великим иным. Боги не умирают. Как оказалось, умирают». Закончив с Рглором, иной с полплевка превратил ров Килин в оплавленные развалины и уничтожил 20 тысяч солдат. Как вам удалось выжить? Дейнерис в последний момент утянула меня и белого слизня в небо. Дарниец поднялся со своего кресла из резного дерева и, прихрамывая, прошелся по комнате. Если рассказанное вами правда, а я в этом не сомневаюсь, то нам нечего противопоставить врагу. Именно. Поэтому начинаем полное отступление. Просто так без боя. Война проиграна. Нам остается только пытаться выжить. Возвращайтесь в Дорн, спрячьтесь в горах и надейтесь, что мертвые не придут по вашу душу. Осмелюсь спросить, куда направитесь вы? На летние острова. Так вот почему вы дали Джалабхару людей и корабли. Вы знали? Не знал, а предполагал, поправил я Дарана. Это две разные вещи. Я надеялся на лучшие, но готовился к худшему. Вы предупредили гарнизоны севернее близнецов, часть из них, Кто-то должен остаться и попытаться хоть ненамного задержать наступление мертвых. Так нам начинать отступление прямо сейчас? Да, оставьте небольшой отряд для удержания замка, остальные силы пусть направляются на юг. Куда конкретно? В Королевскую гавань. Остановиться в Близнецах и предупредить Дарана Мартилла я решил не из-за того, что Дарнийский принц мне так важен, а из-за 2000 обращенных безупречных под его командованием. Оставшихся ходоков я перевезу на летние острова, где они станут надежной опорой для новой власти. Закончив дела в речных землях, я с белым слизнем на горбу у Илайны вылетел в столицу. 1000 километров преодолели за какие-то 5 часов. Тень-убийца, накачавшаяся жизненной энергией от белых ходоков, способна двигаться быстрее любого дракона. Прибыв в столицу, немедленно созвал заседание Малого Совета, где подробно обрисовал наши дальнейшие перспективы. Выслушав мой рассказ, присутствующие заметно приуныли, лишь Тарли предлагал сражаться до конца. Вариант с бегством, разумеется, мало кого устраивал. Однако вялые попытки возражений были пресечены в корне. Без единогласного одобрения Малого Совета я объявил о начале исхода на летние острова. Туда отправятся не только солдаты, в первую очередь мы начнем вывозить пиромантов, кузнецов, кораблестроителей, каменщиков, архитекторов и прочие кадры. Требуется сохранить хоть какие-то остатки цивилизации. В цитадель отправлен приказ готовиться к эвакуации на юг в связи с приходом полярной лисицы, называемой песцом на земле. Подводя итоги, я сказал присутствующим: мне не больше вашего нравится то, что мы обрекаем миллионы человек на смерть. К сожалению, другого выхода не остается. Надо спасти хоть что-то. Мы сделали все, что в наших силах. В поражении нет нашей вины, облажался Арглор в битве с великим иным. На этом все. Члены Малого Совета покинули палату. Я направился вслед за Квиберном, чтобы посмотреть на Брана. Значит, говорите, он не реагирует на внешние раздражители? Что с ним произошло, известно. Лесовичка, находившаяся в тот момент рядом, сказала, что Бран закричал, его начало трясти, а после он стал таким, каким и остается сейчас. Мы вошли в комнату Брана. Пацан неподвижно лежал на кровати, его глаза стали одним сплошным бельмом. Так обычно происходит во время подключения к древесному интернету или зверушкам. Рядом суетилась Аурис. Осмотрев Брана, я выдвинул свою версию. Его сознание не здесь. Такое впечатление, что он находится где-то там и не может вернуться обратно. Есть мысли, как ему помочь? Спросил Квиберн. Без вашего согласия я решил ничего не предпринимать. Вы лучше разбираетесь в магии древовидцев. Сейчас посмотрим. Зажигаю в ладони огонь и касаюсь руки Брана. Пациент абсолютно никак не отреагировал на образовавшийся ожог второй степени. Странно, даже базовые рефлексы отсутствуют. Проверяю пульс и дыхание. Сердце билось еле-еле, 20 ударов в минуту, частота дыхания в 3 раза ниже. Вряд ли мы что-то теперь сделаем. Он овощ, а жаль. Потеря такого кадра ощутимо ударит по возможности оперативно получать информацию. Нейрис с Мелиссандрой, теперь еще и Бран. В моем правлении началась черная полоса. Я бы прервал его существование. Пока не надо, возразил я Квиберну. Вдруг что-нибудь изменится. Закончив с Браном, решил попробовать связаться со старыми богами. Вдруг они дадут какой-нибудь дельный совет. Терять все равно нечего. Я пришел в Богорощу Красного замка. Касаюсь чердрева и обращаюсь к духам детей леса. Поднялся ветер, листва зашелестела. Кажется, где-то на краю восприятия звучал невнятный шепот, но разобрать его я, как ни старался, не смог. Черт, и тут облом. Значит, действуем исходя из собственных соображений. Оставались последние недели до прихода Орды Мертвых, поэтому мероприятия по подготовке и проведению эвакуации начались сразу же. Люди, материальные, культурные ценности грузились на корабли и отплывали к далеким летним островам. Там будет создана полноценная колония. Если негры посмеют что-то вякнуть, у нас будет достаточно дикого огня и обученных солдат. Хотя я надеюсь обойтись без лишней крови и уж тем более без репрессий в отношении местного населения. Разумеется, среди простого народа поднимались волнения. Только законченный дурак не увидит. Происходит что-то неладное. Корона сохраняет молчание. Отдельных людей в добровольно-принудительном порядке заставляют плыть в далекие края. Неделю спустя из речных земель прилетели вороны с паническими просьбами о помощи. Орда мертвецов, одичалых во главе с гигантским монстром, разоряла города, деревни, равняла с землей любые замки. Я волновался, успеет ли Даран Мартилл с остатками армии добраться до Королевской гавани. Уж очень жалко терять безупречных под его командованием. Ваше Величество, прибежал ко мне в покой одним не очень прекрасным утром Квиберн. Один из белых ходоков заговорил. Чего? Великий иной хочет видеть вас. Весь сон как рукой сняло. Спешно одевшись, я проследовал в подземелье, где содержались под охраной сделанные мной белые ходоки. Я тут, хотел меня видеть. Ходок поднялся с пола и приблизился к двери комнаты. Когда его лицо осветил свет горящих в коридоре факелов, я увидел произошедшие с обращенным перемены. Кожа сморщилась, приобрела грязно-серый оттенок. Теперь безупречный ничем не отличался от ходоков из-за стены. У меня есть предложение к тебе. Какое? Взаимовыгодное. Уже интересно, терять нечего. Рглор мертв, на молитвы не отвечает, а великий иной жив. Почему бы не выслушать его, если есть хоть небольшая возможность жить дальше и ни о чем не беспокоиться? Я весь во внимании. Я дам возможность уйти из Вестероса и обосноваться в каком-нибудь далеком уголке мира, где тебя никто не тронет, не будет преследовать. Разумеется, не запросто так. А ты не так глуп, человек. Видно, не зря Рглор выбрал тебя. Есть одно обязательное условие. Выкладывай. Твой ребенок. Он мне нужен. Зачем? Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы. Это даже не обсуждается. Тогда я возьму желаемое сам, но в таком случае пощады не жди. Принести в жертву твари вроде тебя собственную дочь? Да никогда. Мне не нужна жертва. Мне нужен верховный служитель в будущем, а твое дитя, воплощающее в себе лед и пламя, лучший претендент. Серьезно, она будет править новой человеческой расой от моего имени, через ее уста я буду доносить свою волю. Я не могу знать, говоришь ли ты правду или нет. В твоем положении придется поверить мне на слово либо отправиться вслед за Рглором. Мое предложение — лучший выход для вас всех. Даже если бы я согласился, то не могу того же сказать про мать. Она скорее мне голову оторвет. Ладно. Голос великого иного прозвучал так громко, что у меня зазвенело в ушах. Сегодня я великодушен. Я дам вам отсрочку в 20 лет, но потом твое дитя отправится в услужение мне. Отец во мне требовал любой ценой защитить собственного ребенка, но холодный расчетливый прагматик говорил, что от такого предложения нельзя отказываться. Одолеть иного вряд ли людям под силу. Если уж высшие демоны преисподние облажались, то что говорить обо мне? Постоянно бегать тоже не вариант, рано или поздно нас достанут. Я согласен, будь ты неладен. Правильное решение. Ты можешь остановить наступление, я остановлюсь лишь после того, как Вестерос и Иссос станут моими. Дай хотя бы время спасти хоть часть людей. У тебя ровно 30 дней, чтобы убраться из столицы. Одержимый ходок сверкнул глазами и рассыпался кучкой ледяной пыли. Вот уж не ожидал, что с ним удастся договориться. «Вы все правильно сделали, мой король», — ответил Квиберн. «Так мы спасем хоть часть людей. Скажи это, Дейнерис. Вот тут я вам не помощник, ваше величество. Я не один час обдумывал слова, которые скажу Элайне. Извини, дорогая, я продал нашу дочь демону. Как бы она мне голову не оторвала после таких заявлений». В конце концов, я собрался с мыслями и вошел в кабинет, где Элайна возилась с какими-то бумагами. Я не помешал? Нет. Короче, тут такое дело. Через белого ходока вышел на связь великий иной. Я с ним говорил. Тень отвлеклась от просмотра документов. И что он сказал? Он даст нам еще месяц на эвакуацию столицы, и потом не будет нас преследовать. Однако в обмен наша дочь по достижении 20 лет должна будет стать его верховной жрицей. Вопреки ожиданиям, вспышки злости у Элайны не последовало. Тень осталась абсолютно спокойной. Какой ответ ты дал? Пожимаю плечами. Положительный. Все равно лучших условий выторговать не удалось бы. 20 лет – неплохая отсрочка. Надеюсь, к тому времени мы что-нибудь придумаем. Не уверен. Неужели ты думаешь, что я отдам дочь этой твари? Пусть этот ледяной урод жует собачий член. Ладно, не могу обещать, что мы когда-нибудь победим иного, но во всяком случае обязательно попытаюсь найти какой-нибудь способ. Значит, решено. Оставшийся месяц прошел в непрерывной суете. Для эвакуации мы задействовали все корабли, которые только смогли достать. Людей, материальные и культурные ценности тысячами вывозили на летние острова. Чем больше народу успеем спасти, тем лучше. Хотя доля спасенных по отношению к остальному населению Вестероса просто смехотворна. А мертвые тем временем продолжали вовсю разорять земли семи королевств. Уже досталось долине, речным землям, на очереди простор с западом. Великий иной соблюдал договоренности, пока не наступал в направлении столицы. Все эти дни мне не давала покоя мысль о том, что я обрекаю на смерть десятки миллионов человек, и я решил хотя бы что-то сделать, устроив напоследок врагу хорошую такую подлянку. Вот они, твою мать, много же их. Я наблюдал за ордой одичалых, ходоков и вихтов, находясь на вершине купола секты Бейлора. Почти все население Королевской гавани сбежало на юг, поэтому город никто не защищал. Эти враг и воспользовался. Ходоки и их питомцы начали наводнять столицу. Великий Иной тоже тут как тут, указал Элайна на перелезающего через городскую стену гигантского некроморфа. Интересно, что они в Королевской гавани забыли. Драконьи останки. Возможно, хотят оживить мертвых драконов. Больше ничего в голову не приходит. Ладно, я думаю, пора. При помощи зеркала даю засевшим в полукилометре безупречным сигнал поджечь дикий огонь. Пройдет около часа и вся столица взлетит на воздух. Этого времени моим людям хватит на отход к морю и отплытие на достаточно расстояние. Элайна схватила меня за грудки и потянула за собой. Мы летели в считанных метрах над крышами домов. Все устроено так, чтобы снизить вероятность нашего обнаружения. Наконец, Элайна перелетела через стену. Дальше простиралась морская гладь. На горизонте еле-еле был заметен ждущий нас корабль. Приземлившись на палубу, я с нетерпением уставился на Королевскую гавань. И вот полыхнула яркая зеленая вспышка. Она начала разрастаться по всем направлениям, поглотив значительную часть города. Ее высота, по моим прикидкам, достигла километра. Натуральный Амагеддон локального масштаба. Без преувеличения, сила взрыва сравнима по мощности с атомным. Команда корабля дружно охнула. 21 секунду спустя нас накрыла ударная волна, чуть не перевернувшая корабль. Двоих членов экипажа снесло в воду, еще трое расшиблись, упав с мачт. Над Королевской гаванью выросло ужасающих размеров грибовидное облако. Пожирающие город языки зеленого пламени были видны даже с нескольких километров. Вот так жахнуло. «Тебе не кажется, что мы с количеством дикого огня перестарались?» — спросила Элайна. «Не, в самый раз. По крайней мере, иному придется свою армию с нуля собирать. Перед отплытием в закат мы немало прождали белого слизня и еще четырех безупречных. Ударной волной их лодку перевернуло, поэтому пришлось плыть самостоятельно. Молодцы, парни», — похвалил я их после поднятия на борт. «Все сделали как надо». Эпилог. Летние острова – отличное место. Теплый климат, море, пальмы, абсолютно неагрессивное местное население. Нам даже особо воевать не пришлось. Местные царьки без лишних возражений согласились присягнуть белому королю. Основную колонию решено было основать в северной части острова Уалана в городе Прощальный Плач. Конечно, по сравнению с той же Королевской гаванью он смотрится деревней, но все это лучше, чем обустраиваться посреди джунглей. На втором месяце я уже почти свыкся с мыслью, что Вестерос потерянный, нужно с нуля строить новое государство и общество. Но не тут-то было. В один прекрасный вечер с севера пришло судно, передавшее крайне интересную новость. Армии простора и штормовых земель вовсю теснили остатки армии мертвецов. Зима почему-то резко отступила. Я решил не радоваться раньше времени и немного подождать. Жаль, лишившийся разума Бран не мог больше ничем помочь, и его пришлось удавить из жалости. Еще через 3 месяца стало известно о полном разгроме армии ходоков и вихтов. Несмотря на значительные потери в населении, жизнь продолжалась. Однако внутренняя обстановка лучше не стала. Страна по сути развалилась. Принц Даран Мартилл прислал мне письмо, где настоятельно рекомендовал не возвращаться обратно в Вестерос. Многие лорды посчитали, что король бросил свой народ на произвол судьбы и сбежал. Начался парад суверенитетов. Штормовые земли, долина и Дорн объявили о независимости. Риндил Утерли захватил власть в просторе, оккупировал часть западных земель и объявил себя королем равнин. Дали о себе знать и железнорожденные, которые последние годы копили силы. В течение 1 месяца островитяне осуществили грандиозный блицкриг, взяв без боя опустошенные север и речные земли. А что я? Да ничего. Вестерос больше не моя проблема. Вместе с Элайной я решил остаться и править летними островами. 2000 огненных ходоков у меня есть. На очереди 2 вылупившихся дракона. Большинство приплывших со мной людей решили тут и остаться. Почему бы и нет? Здесь белый человек значит куда больше, чем у себя дома, а местные негры только рады угодить. Может быть, когда-нибудь созрею для повторного завоевания Вестероса. Сейчас же я взял небольшой перерыв. Пусть подрастут дети, дочь от Элайны и сын от Мелиссы. Пусть драконы наберутся сил. Подтянем научно-технический прогресс, благо пироманты, Часть мистеров во главе с Криберном в моем полном распоряжении. Все-таки смешно получилось. Трое высших демонов не смогли справиться с великим иным, а куча дикого огня смогла. Хотя возможно, что враг после схватки и так был сильно ослаблен. С его смертью, надеюсь это так, в мире произошли заметные перемены. Больше никаких многолетних зим. Смена сезонов стала такой же, как и на старушке Земле. Жить теперь стало прекрасно. Никаких богов, демонов, никаких великих миссий. Хватит с меня геройств.